Из-за различного климата и факта того, что острова редко пересекаются, на Гранд Лайн такое вполне нормально. Каждый остров развивается по-своему, так что неудивительно, что в данном случае эволюция дала обратный скачок. Оглядываясь по сторонам, пояснил молодой человек. Ему совершенно не хотелось признавать, что именно Вайспер рассказал ему об этом. Еще в храме этот беловолосый парень любил рассказывать истории или делиться знаниями, вычитанными из учебников. Его всегда было интересно слушать, и сейчас эти самые знания были очень полезны, как не хотелось бы это признавать. «Вставайте на якорь, живо!» — резко воскликнул тот, но быстрой реакции не последовало, причина паники была не ясна. «Ты чего, испугался той кошки, что ли?» Кивая в сторону идущего вровень с кораблем тигром, ухмыльнулся Рорана, хотя понял еще на виски пик, что это не тот человек, которого чем-то таким напугаешь, он может за себя постоять. «Болван, смотри, прямо по курсу!» И вот тут-то зарастало не до шуток. Впереди встал на якорь корабль дозорных, целый фрегат, почти в три раза больше Гаинкмерри. Каждый уже было потянулся к оружию, но тут-то они поняли, что уж больно тихо для такого корабля, там должно быть человек 50, по меньшей мере, тогда почему слышно только птиц? Это нравилось команде все меньше, и тогда они решили сойти на берег и разобраться, в чем же дело. Но увиденное словно откинуло их обратно на виски пик. Опять трупы, десятки дозорных разбросанных по кораблю и один повешенный с прикрепленной на теле запиской. «Я же тебя предупреждал, что буду смеяться последним. Спасибо за лечение. Теперь я сражусь с тобой на равных при следующей встрече. Боже!» Прикрыв рот, Виви отступила на пару шагов назад, едва не упав. На них напали не звери. Осматривая тела, подметил Зара, а Слеер кивнул. «Тогда кто? Пираты? Если и да, то они очень сильны, раз решили сделать остановку именно здесь». Зажигая новую сигарету, Санджи старался смотреть в сторону леса, словно ожидая там кого-то увидеть. «Но не думаю, что все так просто. Глядите». Приглядевшись, Луффи едва не лишился дара речи, как и все остальные. Весь берег был усеян тушами дохлых динозавров и гигантских птиц, целый кровавый след тянулся в западном направлении. Кости, мышцы, их чем-то раздробило, чем-то мощным, вроде выстрела из пушки, но учитывая форму удара, это сделал человек и один, поскольку все повреждения идентичны. Но зачем было пиратам их убивать? Если бы они напали, это одно, но в данном случае все представлялось так, будто кто-то или что-то брело вдоль берега и уничтожало все на своем пути, истребляя без всякой жалости. «Что это такое?» Словно в пустоту спросил Мугивара, а челюсть мистера 9 предательски задрожала, не в силах и звука издать. «Это правда сделал человек?» «Да, такое возможно. На Гранд Лайн полно сильных людей, так что неудивительно, если кто-то из них заплыл сюда», кивнул храмовщик. «Они бы могли еще долго говорить об увиденном и исследовать корабль на наличие ответов, но вдруг земля содрогнулась. Но это было не землетрясение, а кое-что похуже. Никто иной, как гигант, брел по лесу в направлении вулкана, злой, раздраженный и что-то кричащий. Он был в такой ярости, что всему острову мог прийти конец. Чем бы ни была причина его ярости, а новый грохот сотряс землю, и устоять на ровных ногах было уже невозможно. Что-то грохотало, подобно ударам. «Идем туда», — выпалил Луффи безо всяких рассуждений и плана. Его интуиция вопила об опасности, да так сильно, как никогда ранее, в той стороне находилось что-то, чего следовало бояться. «Ты же не серьезно, ты видел того великана? Виви и нами планировали взять и уплыть с этого острова безо всяких рассуждений. В принципе, Усоп и мистер 9 были с ними солидарны, им жить еще хотелось, а после увиденного и услышанного в том направлении могла быть лишь чья-то погибель. Видел, но он не похож на плохого парня, там что-то происходит». Последовав подсказкам своей интуиции, капитан направился вперед без оглядки. Санджи потушил сигарету и также направился вместе с Зара вперед. Творящийся хаос не предвещал ничего хорошего, и вряд ли отплытие разрешило бы проблему так просто. Но они не понимали и даже не хотели думать, чем обернется то, что они увидят, и то, в чем примут участие. Безрассудство далеко не всегда вознаграждается. Несколькими минутами ранее, сидя на ладони одного из великанов по имени Дарри, мне было крайне поучительно с ним общаться. Великаны агрессивные, людоеды, что за ересь, они даже добрее меня, дружелюбные и общительные, даже веселые, ничем не отличаются от людей, кроме роста, и вот их я должен был за мили обходить, ерунда. Дарри даже поделился со мной собственноручно сваренным элем и пожаренным мясом, он совершенно не опасен. Причина, по которой они дрались между собой, заключалась в банальном соперничестве выяснить, кто же сильнее. Ранее они соревновались и в другом, например, кто поймает самого большого морского короля. Так появились эти скелеты на острове, позже ставшие их домами, а для людей горами. С ними можно не только договориться, но и подружиться. «Гя-гя-гя», — смеялся Дарри, слушая мою историю о том, как я тут очутился. «Значит, капитан морского дозора здесь и тебя ловит? Ну и натворил же ты дел. Но сейчас я не могу тебе помочь. Вот уже десятки лет мы с Богги сражаемся. 73 466 схваток и столько же ничьих. Лишь один из нас вернется в Эльбов с победой, а кто-то навсегда его покинет. Пока этот спор не будет решен, ни во что другое мы не станем вмешиваться. Можешь не пытать счастья подговорить Брокги, он скажет тебе то же самое. Римус уничтожит все живое на этом острове, и тогда вам будет нечего есть. Как же вы будете сражаться на голодный желудок? Честь, доблесть — этими чувствами у твердолобых и закаленных воинов сложно манипулировать. Воины Эльбов, они какие-то слюнтяи. Каждый год мы отмечаем традиционный фестиваль зимнего солнцестояния. Мы не едим 10 дней, так что какая-то неделька-другая нам ничего не сделает. Гя-гя-гя. Они и правда сильны, не только телом, но и духом. Тут мои манипуляции бесполезны, какая досада. И впрямь великие воины, тут и говорить нечего. Впечатляюще, но думаю, Римус также попытается с вами договориться, и если он не у тебя, то... Земля ни с того ни с сего содрогнулась, и в этот самый миг я был в ужасе от осознания того, с кем связался, насколько большим болваном оказался. Я на такое и близко не рассчитывал, просто безумие какое-то. Второго гиганта вынесли в буквальном смысле этого слова. Огромное тело взлетело вверх и пролетело десятки метров, около 3 метров со стороны самого гиганта, оставляя под собой ров и разрушение такого масштаба, что устроенное мной и астронавийский пик просто баловство. Землю разворотило, накаренило, животные, деревья, растения, все взлетело вверх, будто бы снарядами падая вниз прямо на нас. Дарри еще ладно, он огромен, а мне пришлось разнести несколько деревьев в щепки прямо на лету, чтобы не придавило. И когда пыль от приземления осела, то я увидел Богги с хлещущей изо рта кровью. Он приземлился неподалеку от нас, даже не могу точно сказать, жив он или мертв. Мне хватает факта того, что кто-то отбросил тушу гиганта, будучи не имея соответствующих размеров, но не обделенного силой. Вайспер. Слышу знакомый голос, но не понимаю источник, лишь приглядевшись, мне предстал едва заметный образ летящего в мою сторону дозорного. Ненормальный. Чертово чудовище этот Римус. Он, что гиганта в одиночку вынес. Это даже для шутки слишком, а наяву просто нелепо. Да насколько он силен? Вовремя мне отреагировать из-за шока никак не удалось, и здоровый кулак угодил мне в живот. Зверская сила меня отбросила так далеко, что и сказать трудно, сотня метров, не меньше. Я чувствовал, как при столкновении моя спина ломает деревья, кочки, камни, все чего касается, был живым ядром, запущенным чуть ли не к самому берегу. Если бы я раньше принял такой удар, то был бы уже трупом. Но со своими способностями и развитым телом мне удалось максимально смягчить падение. Если бы я не выдержал даже этого, то о битве разговора бы и не шло. Рядом с мугуварами что-то рухнуло, разнеся близ лежащие валуны вдребезги. Трудно было описать реакцию присутствующих после того, как всего пару секунд назад что-то вынесло гиганта, а теперь нечто приземлилось совсем рядом с ними. Что это такое? Виви, верхом на своей утке Каруэ, уже боялась даже удивляться. Это место было все страшнее и страшнее. «Вивичан, отойди!» Загораживая девушку собой, Санджи уже был готов атаковать. «Эй-эй-эй, выходи!» — крикнул Луффи, ничего не видя из-за дыма, но уже готовый дать бой. А нет, Зара, повернувшийся совершенно противоположную сторону, стоял в ужасе. К ним приближался высокий мужчина с палицей в руке и клыкастой маской на нижней челюсти. Плащ морского дозора трепал поднявшийся ветер, сапоги оставляли четкие следы на земле, а в глазах читалась лишь ярость. Римус находился в таком бешенстве и зацикленности на одном человеке, что даже не смотрел на новоприбывших, они ему были неинтересны. «Зара, ты знаешь этого дозорного?» Нами сама не понимала, почему тряслась, что-то приводило ее в такой же ужас, как и Усопа, Виви и Мистера 9. Это были инстинкты, кричащие о смертельной опасности, молящие бежать отсюда. Еще бы. Сжимая три катаны покрепче, фехтовальщик выглядел так, будто встретил соколиного глазами Хаука. «Это Римус, Когда я был охотником за головами, то часто сдавал ему пиратов. Он настоящее чудовище, и навалимся мы всеми силами или нет, у нас нет ни шанса. Этот человек поймал пирата ценой в 115 миллионов, страшнее его в Истблю нет. Понятия не имею, что ему здесь понадобилось. 100 ппп 15, эти цифры ужасали, если это правда, то дозорный и в самом деле монстр. Предлагаю бежать. Снайпер едва мог двигаться, окружающая аура дозорного сильно давила. Согласен. Без раздумий выкрикнул мистер 9. Луффи стоял на месте, как трое других. Слеер, Санджи и Зара. Они понимали, что бежать бесполезно, либо они победят сейчас, либо их всех убьют, тут не может быть другого варианта. Мугивара стал разминать кулаки и натянул шляпу на голову. Игры в пиратов закончились, теперь все очень серьезно. Эй, дядь, ты выглядишь сильным. Безо всякой улыбки подметил парень. Мугивара Луффи, награда 30 000000 Белли, ты мне не нужен, с дороги, у меня нет на мелкую сошку времени. Остановившись, мужчина вгляделся в оседающую пыль от приземления и указал палицей на вмятину в земле. Поднимайся, скотина, меня достало играть в кошки-мышки. Не притворяйся, что сдох, пока я твой труп лично не закопаю, я не поверю в это. Римус даже не смотрел на Мугивару или его товарищей, а проигнорировав, прошел рядом с ними, скрипя зубами. Из дыма последовала усмешка и внезапно появившийся Вайспер, прямо перед самим дозорным и вдарил по выставленной палицей с такой силой, что мужчина был подброшен в открытое небо. Как же весело, ха-ха-ха. Беловолосый молодой человек стоял с разведенными в сторону руками и порванной в хлам одежде и хохотал с радостным лицом. Он не сразу понял, что окружен, но уже пиратами, и проигнорировав это, взмыл в воздух, поднявшись на один уровень с Римусом, где они обменялись ударами безо всякой остановки, даже когда приземлились на землю. За людей своих отомстить жаждешь, а может, присоединишься к ним? Капитан идет на дно с кораблем. Соблюдай правила моря. Резкий разворот ноги вынудил Римуса резко пригнуться по неволе. Нога ангела снесла три дерева позади, будто пройдясь лезвием на полной скорости. Кулак в зубы откинул Вайспера назад, но тот немедля ринулся на противника в лобовую, занеся кулак и сталкиваясь с кулаком дозорного. Напряжение от столкновения было таким, что земля проседала под обоями, но никто не хотел уступать, и неизвестно, чем бы закончился этот бой, если выпад голени не откинул Адама назад. Попадание в лоб должно было его хотя бы приструнить, но пират поднялся почти сразу же, потирая покрасневшее место удара. «Вайспер!» — выкрикнул Слеер, а его противник даже не понял, что происходит, кто его атакует и за что, лишь машинально ушел из-под линии удара повалившего дерева, немного сместившись в бок. «Слеер!» — вздернул бровь парень, наконец, разглядев атакующего с нервной улыбкой. «Так ты еще жив? Повезло же тебе тогда, или нет?» Коварно улыбался Адам, перехватив руку храмовщика, не позволяя той и на миллиметр сдвинуться. Колено снизу, но Слеер ловит его на подлете ладонью. Однако удар был куда сильнее, чем он предполагал, конечность задрожала. Самодовольная ухмылка, но парень не купился на провокации, ему было известно о любви к манипуляциям бывшего товарища, а потому перехватил его руку, подбросил противника вверх, держа за кисть. Резко подав вниз, юный мастер боевых искусств планировал вышибить из того весь дух, приложив позвоночником о землю, но Адам приземлился на ноги и еще раз ухмыльнулся. «Ты что, забыл?» Вырвавшись из захвата, беловолосый перехватил руку Слиера и, продолжая стоять прогнувшись, перекрутил конечность так, что второго не было выбора, кроме как подпрыгнуть вверх и перекрутиться в воздухе. Если бы он этого не сделал, то лишился бы руки. «Точно, я забыл», — цокнул тот, смотря на врага сверху вниз, избежав перелома и уперевшись о дерево ногами, метнулся вниз, поднимая пыль и образуя новый кратер в земле. Вайспер продолжал улыбаться до тех пор, пока позади не возник Римус, только и ждавший, пока ангел откроется. Юноши вмазали так, что тому пришлось отстраняться от противника для перегруппировки. Сделав несколько сальто назад, минуя выпад палицы, парень столкнулся с иной проблемой под названием Санджи. Кок думал, что атакует в слепую зону, но Адам встал на руки, используя их как опору и набрав скорость, раскрутился и отбился. «А вы не слабые!» Вскакивая на обе ноги и откидывая Кока от себя, он и не планировал расслабляться. «Какая встреча, Рана!» Парируя атаки Зара, добродушно хохотнул ангел. Рана использовал все свое мастерство в одной единственной контратаке, но его противник ловко уклонялся от каждого режущего удара катаны, словно уже делая так ранее. Он был изворотлив и непредсказуем из-за эластичного тела, оно словно могло увернуться под любым углом, что делало мишень крайне проблемной. Оттолкнулся от головы попавшегося под руку Усопа, решившим послужить защитником принцессы Беловолосой, оказался на дереве. На нем было всего пара царапин после всех этих атак. Это и есть тот самый Адам Вайспер. Сжимая поводья Каруя, Виви наконец смогла увидеть того, кто устроил катастрофу на Виски Пик. «Верно, я уже встречался с ним в Локтауне. Это точно он», — кивнул Зара, рубя дерево и заставляя Беловолосого перебраться на другое. «Где Астра? Где твой Накома? Кто знает, но точно не на этом острове. В любом случае, Слеер, я думал, что тебя похоронило под обломками храма, но вот ты живой. Просто удивительно, как тебе удалось пройти столь нелегкий путь и выследить меня, а может ты случайно тут оказался. Ну, неважно, я всегда готов отправить тебя еще разок в могилу, а то не очень люблю, когда мне дышат в затылок. Кажется, я тебе это уже как-то говорил». «Удивительно», — раздраженно подумал тот, — «ты и не собирался меня добивать, тебе это было неинтересно, тогда тебе хотелось просто покинуть то место и плевать, что со мной будет. Сволочь, но он еще сильнее и опаснее, чем раньше, этот парень», — подумал Санджи, чувствуя боль в ноге. «Я со всей дури по нему ударил, а ему хоть бы хны, вмазал раза в три сильнее. Это он-то враг Слиера, он отличается от того, с кем я сражался в Локтауне. Сразу видно, что он сражается с фехтовальщиком не в первый раз, скорее всего с линцом тренировался. Его движения отточены не столь искусно, но навыки имеются. Будет совсем непросто». Рорана это не нравилось, он плохо знал, на что способен Адам, поскольку не видел его полной силы, но факт того, что ему удалось успокоить своего буйного Накома, который гораздо сильнее охотника за головами, говорит о его силе. «Я знаю, о чем вы думаете». Смотря на стоящих внизу, Адам резко вытянул руку вверх и перехватил Мугивару за горло и, спрыгнув вниз, проломил его физиономией целый валун. «Неправильно думаете, Луффи». Вот это были уже не шутки. Награда за голову Ангела Смерти была известна каждому присутствующему, но это ли 44 миллиона? Даже не смешно. Новичок с головой в 30 миллионов Белли даже в подметке ему не годится, а он ведь фруктовик. Страшно, очень страшно. Он один, но никто не видит его проигравшим. Я знаю, он фруктовик, но его фрукт Парамеция, а значит, возможно убить и без особого оружия. Вы мне интересны, Мугивары, Слеер, все мои мучения были, чтобы сразить этого человека, и я буду премного благодарен, если вы постоите в стороне. Еще чего, мне нужна твоя голова прямо сейчас. Слеер рванул вперед, но его кулак оказался вбит ногой в землю прямо на подлете. В этот самый момент молодой человек похолодел от страха. Это что получается? Все его тренировки напрасны? Напрасенный союз с Мугиварами? Да Вайспер же один, без Накома, без союзников, так почему он не может дотянуться до его уровня? Ты ничему не учишься. Вдавливая кулак глубже в землю, покачал головой Беловолосый без всяких издевательств. Ты и впрямь забыл, что стоит мне понять принцип какой-то техники, как она становится против меня бесполезной. Думал, что поднабравшись опыта в битвах, это сыграет против меня большую роль. Не строй крутого, мне уже надоело постоянно спускать тебя с небес на землю. Сволочь, а ну пусти. Гх. Рука была вдолблена еще на пару сантиметров, готовая сломаться при большом желании. Представлял, что доблестно отстоишь честь храма и отомстишь за павшего мастера, просто встретив меня и показав, что вот, ты живой еще. Без силы ты ничего не добьешься. Я пожертвовал многим, чтобы ее добиться, а что отдал взамен ты? Полагаю, ничего. А наивно пришел ко мне, закричал о своей справедливости и приготовил кулаки. Ну что, доволен? Лишь крик ярости лежащего хармовщика был ему ответом. Слиер был сам на себя не похож, его голубые глаза покраснели. Это и тебя касается, Римус. Обернувшись, Вайспер прекрасно понимал, почему капитан так долго бездействует. Изучил мои способности, как я двигаюсь, как атакую. Ты умный человек в отличие от моего бывшего напарника и умеешь себя контролировать и тем более думать. Я размазал множество черепов динозавров и лишался подчиненных на этом чертовом острове, но ничто меня так сильно не порадует, чем твои мозги, покидающие черепную коробку. Да, я знаю, тебе даже плевать на Мугивару, но... Гому-гамуна. Вайспер резко обернулся в сторону, слыша именование атаки и вида, как растягиваются руки паренька в шляпе. Этого более чем хватило, чтобы отвлечь ангела, чем воспользовался Римус и в сей же миг переместился к нему. «Чтоб вас!» — выругался парень, понимая, что капитан схватился за его плечо и так просто не отпустит. Растянувшиеся руки и здоровый кулак дозорного с криком ярости угодили прямо в живот и грудь пирата. Вайспер выплюнул сгусток крови и в сей же час отправился в полет, долгий и разрушительный, гораздо мощнее, чем в первый раз. Ближайшие 50 метров были разворочены до такого состояния, что вряд ли на той земле в будущем сможет хоть что-то расти. Цепочка разрушений шла вплоть до самого озера в центре острова. «Ты гораздо сильнее, чем кажешься, Адам Вайспер, и ты умеешь сражаться, но если отбросить ненадолго обиды и объединиться против общего врага, то можно достичь куда больших целей». Римус был на удивление спокоен. Ему не хотелось мириться с фактом того, что для быстрой победы ему придется ненадолго объединиться с пиратами, но рисковать тоже не хотел. Чем быстрее убить Адама, тем безопаснее, и неважно, каким способом нужно это сделать. Неважно, насколько силен капитан морского дозора, против такого человека, как Вайспер, одной физической силы мало, нужно использовать все, что есть. Если он начнет манипулировать кем-то, то будет уже поздно. А ты и правда сильный дядька. Поправляя соломенную шляпу, улыбнулся Луффи, смотря на здоровяка. Его нос был разбит от удара о камень. «Ты мне не интересен, и пока не путаешься под ногами, можешь делать, что захочешь. Как только Вайспер умрет, тогда и поговорим, а пока нужно». Римус был уже уверен в победе, как земля содрогнулась, а огромная тень накрыла всех. Да, союз с пиратами – дело позорное, но он и подумать не мог, что и у Вайспера найдется такой. Никто иной, как великий воин Эльбафа, приходил в бешенство и опускал свой заржавевший меч на человека, нарушившего традиции их благородной битвы, попутно решив уничтожить и команду Мугивар. Дарри был взбешен как никогда, и уж тем более Римус не знал, что Адам, уже поднявшись, стряхивал пыль с места, куда прилетели удары, и готовился к контратаке. Битва на выживание только начиналась. 22-й обман. Выживание на Литл Гарден. Часть 2. Больно. Очень больно. Откинув от себя придавившее дерево, Адам был весьма раздражен сложившейся обстановкой. Она была целиком и полностью не в его пользу. Мугивара Луффи, замечая стоящего перед ним, беловолосый изменился в лице, ему не нравился этот парень. Промывать мозги и провоцировать его обычными методами было бессмысленно, тот не отличался особым умом и сообразительностью. «Зачем?» – спросил Луффи, заставляя противника удивиться. «Что зачем? Тебе дали кров и дом, они же приютили тебя, когда некуда было податься. Слиер отзывался о тебе как о брате, и ты все разрушил, убил. Зачем? За что?» Это были не те вопросы, которые стоило задавать этому человеку. Они взбесили его своей наивностью и непониманием того, что на самом деле тогда произошло. Отскакивание рикошетом от деревьев, и Адам бомбит землю будто из пушки, чем были его кулаки на данный момент. «Что тебе наплел Слеер?» Становясь в стойку, оба начали обмениваться ударами. Пулемет кулаков Луффи встретился с тем же ритмом Вайспера, который не особо-то напрягался, отвечая на удары. Наконец паренек в соломенной шляпе ухватился за плечи ангела и стал притягиваться к нему, используя свой прием штамп, банальный удар двух ног на высокой скорости. Удар о грудь. Его противник даже с места не двинулся, он принял это на себя и явно не почувствовал урона даже близко. Он нес чушь про праведность, про месть, не отвлекаясь от своего разговоров. Кулак беловолосого выбил из легких Луффи весь дух, а второй отбросил на несколько метров. «А что ты знаешь о храме Каиджи, Мугивара?» «Только то, что рассказал тебе Слеер. А с чего ты взял, что он не солгал, что ему вообще можно верить?» Ответа тот так и не получил, паренек валялся на земле, глотая воздух. Будь он обычным человеком, то давно бы блевал своими органами, но, к счастью или наоборот, сейчас им получались лишь болезненные, но не летальные повреждения. Резина притупляет чувство боли, но при достаточно сильном ударе не лишает ее. «Я не имею ничего против тебя, мы оба пираты, но ты должен понимать». Подойдя к лежащему, Вайспер занес над его головой ногу. «Если я тебя оставлю в живых и одолею, то ты будешь охотиться за мной. А я очень не люблю, когда кто-то дышит в затылок». Раздался металлический звук, а сапог ударился о скрещенные мечи. «Хватит, Зара уже потерял человека, который напоминал о его прошлом, еще и капитана терять он не собирался, но Вайспер бьет с такой силой, что хоть кости на каменные меняй, даже сейчас приходится перенапрягать мышцы, чтобы ему противостоять. А твой капитан довольно слаб, охотник на пиратов. Может, ко мне в команду пойдешь фехтовальщиком, там довольно весело, если убрать жестокость на второй план. Ха-ха-ха, иди. Мышцы рук вздулись и показались вены. К черту. Отпрыгнув назад, парень обиженно хмыкнул. Ему хотелось быстрее с этим закончить. Чем меньше потенциальных противников останется, тем лучше. Вот досада, ладно, так уж и быть. Зара был уверен, что внимательно следит за врагом. Как бы тот себя ни вел, что бы ни говорил, отвлечешься на секунду и тебе конец. Адам не играется, лишь делает вид. Но как бы то ни было, Арарана не видел, как тот исчез и оказался позади него, вдарив коленом по позвоночнику. Тот бы и рассыпался, да резиновый парнишка преградил путь, хотя обоих снесло от силы удара. Мечи тут были бесполезны, беловолосый урод слишком быстрый, не размахнуться, не прицелиться, не говоря уже о том, что тот понимает, как нужно уклоняться от атак катаны. И хоть парочку отправили в полет, но Адам на этом не закончил и уже подлетал к ним. Луффи раздуло как шар, а Вайспер лишь похлопал глазами, когда его прямая атака не сработала и взмыл в воздух от отдачи резины. Но расслабиться ему не позволили и на секунду. Санджи все понял чуть раньше и заранее взмыл в воздух, закрутился по вертикали и, развив достаточную скорость, со всей своей силой пнул ангела смерти вниз, разворотив землю. Камни выбило от приземления тела, а новая дыра не заставила себя долго ждать. Сработало. Зара понимал, что даже если он и разберутся с этим типом, то за спиной у них будет разбушевавшийся гигант, что сейчас вступил в схватку с Римусом. Вместо ответа Вайспер резко вылез и демонстративно отряхнулся, намекая, что его едва ли хоть немного проняло. «Как-то слабовато, вы и правда, в полную силу бьете». Легкая улыбка повисла на устах, а бинты на руках были со скукой поправлены. «Давай-ка еще разок, уверен, у тебя получится. Сорвись кто-то из троицы сейчас и неизвестно, чем бы это кончилось». Если бы не опустившийся ржавый клинок гиганта прямо между ними, Дарри был неуклюж из-за своих размеров, а потому стал легкой мишенью для Римуса, но так просто сдаваться гигант не собирался в отличие от своего убитого товарища. Богги не выжил после удара палицы по шлему, его череп просто раскололи до того, как тот сообразил, но со вторым было куда сложнее. Дарри вооружился и настроился на битву. Оба великана были пиратами, а потому у дозорного не было повода их щадить. И прямо сейчас он избавлялся от этой огромной во всех смыслах проблемы. Римус не ожидал такого Зара, он знал о силе капитана и видел наяву еще до того, как вступить к мугиварам, но такого и близко представить не мог. Теснить гиганта, это уже слишком. Но удивляться долго он не смог, по спине ударил холод, словно сама смерть приставила свою косу к горлу. Звериные инстинкты, вот что спасло его от когтей Вайспера, скрывшегося в пыли и атаковавшего в спину. Из чего бы ни были сделаны его пальцы, но давление от них было таким, что ноги прочертили ров метров 10 длинный, прежде чем отреагировал Луффи, однако ему удалось воспользоваться неожиданностью и снести Адама в сторону базукой. Как и в прошлый раз, парня это не проняло и он исчез в пыли, все с той же спокойной улыбкой. «Черт, он вообще не чувствует моих атак, из чего он сделан?» Оглядываясь по сторонам, Луффи старался бить с каждым разом все сильнее и сильнее, но пока удавалось не более, чем отбрасывать неприятеля. Не снижая бдительность, Луффи, сейчас было не до дурачества, одна ошибка и все. Это не с Орлонгом сражаться, тут все серьезно, противник не кидается пафосными речами и не угрожает, а сразу показывает, на что способен. Это не второсортный пират, а враг, опаснее которого они еще не встречали. Численное преимущество не гарантирует победу. А тем временем другая часть команды Мугивар старалась двигаться к кораблю. Находиться там было чистейшим самоубийством. Виви бежала на карауле в прикрытии Усопа и Мистера 9, ставшим временным союзником для Соломенной Шляпы. Какие могут быть шансы на победу против гиганта и Вайспера? Сколько раз по нему били, даже совместная атака Луффи и Дозорного не особо помогла. Если уж кому и оставаться, так это тем троим, основной ударной силе Мугивар. Они справятся, не отчаивайся, Виви. Пробегая рядом, подбодрила девушку Нами. Они, может, и балбесы, но сил каждому хоть отбавляй. Но ведь виски-пик никак не отпускал девушку. Столько жертв и все совершил и спровоцировал лишь один человек, разве с ним так просто справишься? Она права, эти трое победили команду рыболюдей, боевые навыки у них есть. Не без тренировок великого Усопа, конечно. Задирая нос, лжец был готов себя хоть в боги записать. «Мисс Винсди, я плохо знаю эту команду, но их способности вы видели и сами», — вставил свои 5 копеек мистер 9. Слушая их, хотелось смеяться, и Виви чувствовала, как настроение понемногу поднимается. Как-никак, а на их стороне теперь дозорный, причем явно очень сильный. Великан или нет, а ангел смерти в серьезном меньшинстве, окруженный потенциальными людьми с большим будущим и толикой врожденного таланта, которых не стоит недооценивать. Алабаста, вот о чем стоит сейчас думать: а пираты как-нибудь досправятся, они сдюжат и все вернутся обратно в море. «Да», — радостно крикнула девушка, чувствуя хотя бы каплю появившейся уверенности в себе. «Они ни за что не проиграют, верно?» Знакомая усмешка прозвучала слева от нее, а Нефертари резко повернула голову в бок. В этот самый момент ее мечты и ее уверенность рухнули, как спичечный домик под звук ломающейся шеи. Неважно, о чем она мечтала или чего хотела, правила выживания действовали на всех, и если ты слаб и ничего не можешь, то просто не сможешь долго прожить в этом море. Присутствующие воспринимали эти слова как баловство, но когда Вайспер возник над мистером 9 и, положив руку на голову, сломал шею так, что после этого кость торчала, их привычный мир рухнул. «Наашил», — все с той же улыбкой констатировал факт парень. Все разом остановились от шока. Вот так просто прийти и убить, а потом еще и улыбаться невинно. Он чудовище, настоящий безжалостный пират. Мистер 9, Виви хотела вернуться за ним, но утка побежала вперед, как ненормальная, корабль уже был виден. «Стой, Каруэ, мы должны...» Утка не пробежала много, их нагнал Вайспер, используя рикошеты деревья повсюду. Остановился и поднятый сапог перевернул бегущую утку и следующим движением проломил грудную клетку без задержек. «Кто сказал, что вы можете уйти?» Стоя над девушкой со склоненной в бок головой, пират из раза в раз возвращал к реальности ту, кто живет лишь мечтами и неосуществимыми планами на будущее. «Ты одна из Мугивар?» «Нет, ты назвала его мистер 9, и он тебя по кодовому имени». «Ясненько, значит, Барак Воркс». Виви, не задумываясь, достала павлиньи резаки, острые украшения, прикрепленные к леске. Раскрутив, девушка метнулась вперед, решив сражаться до последнего, но скорость была не той, чтобы удивить Вайспера. Молодой человек точным движением пальцев разрезал лески и впился в горло девушки, поднимая над собой и медленно лишая кислорода. «Сэр Крокодайл, мистер 0, кто он такой? Ты же из Барак Воркс, должна знать хоть что-то. Если бы не эти знания, то принцесса давно была бы мертва». Адам понимал, что убитый им парень из той же организации тоже мог что-то знать. Он сильно рисковал, упрощая себе задачу и оставляя лишь один источник информации в живых. «Он, Шичибукай», — прохрипела Виви. Ее язык не слушался, она потеряла над собой всякий контроль. «Шичибукай, тогда понятно, почему морскому дозору не велено вмешиваться в дела этой организации, их мировое правительство не трогает, а они работают на него, поэтому все еще существуют. Ай-яй, как проблемно, не получится у меня стравить с ними дозор, а так хотелось упростить себе работу. Ну и ладно, раз союзников у меня больше нет, то...» «Стоп, почему нет?» Если подумать, мысленно усмехаясь, Вайспер отклонил голову вправо, пропуская растянувшийся кулак у подбородка. Луффи первым его нашел и собирался надрать задницу, но теперь Виви стала заложницей, и это усложняло дело. Положив руку на голову, ангел всеми силами намекнул, что еще одна такая выходка и тонкая шейка сломается, как это было с мистером 9. Он не блефовал. «Виви, остановись, не делай этого. Вивичан, ублюдок, знаешь, что я с тобой сделаю, если с нее хоть волос упадет?» Санджи был в непритворном бешенстве, не таком, как обычно, а настоящем. Его глаза горели, а жажда убийства понемногу росла, чем радовала Беловолосого. Он хотел, чтобы его пытались убить. «Как-то не страшно, тебе бы побыть в компании моих накома, вот там-то ты узнал, что такое настоящая угроза. Они, между прочим, людей едят и потрошат тоже». Адам и не пытался всерьез воспринимать хоть кого-то из них. Он тянул время, ему хотелось знать все о Барак Воркс, что еще не было поведано Игорамом. «Где расположена база Барак Воркс?» «Ре, Ринбинс», — уже теряя сознание, прошептала девушка, так, что услышал только душитель. «Я запомню. Но, что же мне делать с тобой? Ты больше мне не...» Так бы шея девушки с хрустом и сломалась, если бы не странный взрыв на спине Адама. Что-то попало в него и взорвалось, вынудив отпустить жертву и пошатнуться. Одежда сгорела почти полностью, а новый ожог на теле не заставил себя долго ждать. Сцепив зубы, пират увидел за спиной дрожащего Уссопа с рогаткой и каким-то круглым камушком в руках, явно чем-то накачанным для создания взрывчатки. Но пират не был так глуп, чтобы открывать свою спину остальным. «Опять я в меньшинстве», — почесывая голову, язвил тот. «Но это вам не поможет». С этими словами два кулака вдарили друг по другу до скрипа в костях. Луффи достало слушать болтовню этого парня и потому попытался выбить из него всю дурь поскорее. Но, как и в тот раз, Адам был сильнее, хотя это мало волновало паренька в шляпе. Тот атаковал вновь и вновь, получая ответ в форме кулак на кулак. Как только Вайспер приближался на критически близкое расстояние, пользуясь рикошетом, то его сдерживали Зара и Санджи. Сражаться против этого парня в одиночку подобно суициду, поэтому парочка забывала о разногласиях. Слабо, держа руку Рорана под углом, чтобы в случае резких движений сломать и, сдерживая удар черной ноги выставленным вперед коленом, заключил парень. «Да как бы не так», зарядив из базуки, рявкнул Луффи. «Но, что, а ты, тугодум, придумал бы что-то вроде нового приема?» С печалью глядя на бесполезные попытки пробить броню из сжатия, вздохнул молодой человек. Едва ли его слушали или даже пытались, целый ряд ударов пришелся по корпусу Вайспера, чем воспользовались Зара и Санджи, вырвавшись их захвата. Бесконечный ряд ударов не прекращался ни на секунду, Мугивар бился всей силой на максимальной скорости, буквально вбивая противника в камень. Пыли поднялось уже много, а атаки не прекращались. Лишь когда глыба треснула, был нанесен последний удар. Уже возвращая руки обратно, паренька схватили и подтянули в гущу пыли. Его глаза расширились, видя Адама без каких-либо ран и заносящим свои когти. Он не понимал, что происходит. По нему вмазало столько кулаков, да на такой скорости, так почему никакого эффекта? Вайспер что, бронированный? Он ведь даже не фруктовик. Тогда что происходит? Разница в силе не может быть настолько огромной. Когти сверкнули и пролилась новая кровь. Кха! Тяжело дыша и выплевывая кровь, Луффи наконец понял, что победа ему не светит, как ни старайся. Все пальцы наполовину вошли в тело, и это с учетом того, что Мугивара в последний момент схватил того за кисть и затормозил режущий удар. Именно режущий. Если бы он этого не сделал, то сейчас бы был пронзен все равно, что копьем насквозь, и тогда бы точно отправился к праотцам. Упорный же пират, ничего не скажешь. Но это все твои навыки. Способность растягиваться, как резина, позволяет лишь атаковать с дальнего расстояния, но в ближнем бою ты живая груша. Прибив паренька к дереву, Адам медленно вводил пальцы вглубь чужого тела, несмотря на попытки соломенной шляпы вытащить руку своими двумя. Раздался жуткий крик боли. Любой бы кричал, боясь, что тебе вырвут пару внутренностей, и сила фрукта была уже бесполезна, хоть и притупляла боль. Ну как, поигрались в пиратов или до сих пор не поняли? Вгоняя пальцы в тело целиком, Адам был сам на себя не похож. Его раздражало, что такие клоуны вообще называют себя пиратами. Это же сборище детей-путешественников, так какого черта они ходят под веселым Роджером? Луффи. Первым подоспел Санджи, понимая, что еще одна потраченная впустую секунда, их капитан-нежилец. Мугивара был задействован, как живой щит, заставив Кока прекратить свой выпад и замешкать, иначе он бы сам насадил того на руку, вынеся смертный приговор. Этого хватило, чтобы замешкать, а ангелу вдарить самим телом резинового паренька как битое и впечатать и того, и подлетевшего Кока в землю с грохотом. Сантерю. Взмах клинков срубил все деревья и кустарники в зоне атаки. Такая бы атака человека на фарш порубила, но Вайспер исчез за секунду до использования этой техники. Где? Мотая головой, Зара даже из виду того потерял и отреагировал слишком поздно. Подул сильный ветер, а часть земли выбила от давления приземлившегося. Кто-то схватил фехтовальщика за затылок и приложил лицом о землю, вогнав как страуса, после чего вновь исчез и рухнул сверху. Взрыв от приземления был такой, что на земле отпечатался кратер глубиной в метр, а когда пыль рассеялась, то Адам стоял на спине приземлившего. «Крепкий у тебя позвоночник. Я планировал переломать его пополам, но, видимо, везение в тебе чуть больше, чем сил. Впрочем, никогда не поздно попробовать снова». Сходя с тела и похрустывая костяшками, беловолосый готовился вдарить еще разок. Раздался новый взрыв от удара, а левый глаз юноши нервно дернулся лишь единожды. Его удар смогли отразить, а ведь он бил в полную силу, и сделать это могло лишь двое. Слиер не позволил списать себя со счетов после того унижения и пришел вернуть должок, и может, сильнее он не стал, Да из чего, вот только нужно было что-то делать, иначе все умрут. Неважно, победишь или нет, нужно бороться, давать отпор, иначе смеяться последним будет этот тип. Да, он ублюдок, но он слишком силен, слишком, чтобы одними криками и праведными речами его одолеть. Нужна сила воли и просто сила, иначе какие могут быть разговоры о победе? Началась ярая битва с людьми, практикующими одинаковые стили боя, началась прямо перед глазами Усопа, успевшего намочить штаны от страха. Это не пираты Кура и даже не Орлонга, это чудовище, с которым шутить суициду подобно, это Адам Вайспер, ангел смерти, пират. И чтобы не сдохнуть, надо бежать и как можно дальше, хвататься за возможность спастись, что прямо сейчас делал длинноносый, убегая вглубь острова. Пускай к зверям, к хищным растениям, он на все бы согласился, лишь бы держаться подальше от этого монстра. Шанс на выживание рядом с ним не выше 5%. И хоть Усоп далеко убежал, но он прекрасно видел, как валятся деревья, как земля словно взрывается под мощью ударов сжатия, и лишь провокационный смех Вайспера был слышен на фоне этого хаоса. Одинокий капитан использовал не только деревья для своего рикошета, но и все, что попадалось на глаза. Его скорость была бешеной, будто отскакивающие от металла пули. Слиер попытался использовать тот же метод, но скопировать Вайспера было трудно. Эта техника выпрашивала огромную нагрузку на ноги. У ненатренированного человека давно бы разорвало мышцы от такого, но у этих двоих было достаточно закаленные тела. И все равно, думаешь, это поможет? Останавливаясь на срубленном пне, беловолосому все меньше это нравилось. Слиер тоже был гением и потому уже имитировал своего собрата по стилю боя, пусть даже уступал в скорости, но все равно угнаться и попасть по нему становилось все сложнее. «Нет, ты сильнее меня, это очевидно, но что мне мешает превзойти тебя? Ты гений, ты даже свою технику придумал, мне едва удается копировать ее, хоть в скорости мы все так же не наравне». Парень и не отрицал, что ему сейчас не победить. «Нет, храмовщик собирался дать хороший бой, а уж чем он закончится, совсем другой разговор. Ха-ха-ха, может, ты не пират и не дозорный, но хоть кто-то из Мугивар может дать мне отпор, а то чувствую себя старшим, наказывающим младенцев. Почему ты преследуешь меня? Я понимаю, месть. Однако почему бы тебе, как лучшему ученику храма, не восстановить культуру и начать с нуля? Найди деньги, отстрой остров с нуля и сам стань мастером, и не дыши мне в затылок». В ответ хук слева был остановлен ладонью на подлете. Этот удар был сильнее, чем ожидал Вайспер, а это значило, что парень все лучше обращается со сжатием и вскоре будет на его уровне. Когда это случится, станет не до шуток. Поэтому Адам решил прикончить того прямо здесь и сейчас до того, как это случится. «Из-за мрази, как ты, я нарушил обеты, запрещающие использовать наш стиль для причинения боли другим, больше у меня нет права даже называться учеником Кайджи. Или ты уже забыл свод правил, которые были основами нашего дома?» Рикошет в сторону и резко за спину. Разворот ноги на 180 градусов и голень сталкивается с локтем, вызывая порывы воздуха из-за отдачи. «Да ты никогда их и не собирался соблюдать, ты прибыл не за умиротворением, а за силой». Отскок в сторону и десятки ударов сталкиваются между собой в едином танце, захваты, броски, все полученные и выученные ранее навыки боя Кайджи. И даже получив, что хотел, ты не сбежал, а убил мастера. Он был нам как отец. Уклонившись от выпада пирата, проделавшего пару дыр в дереве, Слиер оказался сбоку, в тот миг, когда рука противника ненадолго застряла в древе. «И сейчас ты отправишься к нему на суд». Хлынула кровь, много крови, окрашивая зелень валы и густой струей спускаясь вниз. То был момент истины, момент окончания боя. Рука торчала в теле, пробив живот насквозь и выйдя со стороны спины, та же участь, которая могла ждать Мугивару, если бы не Накама. Слиер проиграл, даже сам не понимая почему. Время было идеальным, момент был идеальным, и все равно дыра в животе у него, а не в ребрах Вайспера. И вот, не касаясь ногами земли, храмовщик смотрит на своего старого друга, не смыкая глаз, со струями крови у рта. «Техника рикошета была придумана мной, Слиер. Не смей использовать против меня мои же способности. Думаешь, я не знаю о слабостях и недостатках того, что придумал?» Смотря со злобой в глазах, Адам так и не заметил, что ему также пустили кровь, оставив рану от когтей на плече и туловище. «Твой так называемый отец запер меня под землей и пытал каждый день, накачивал наркотиками и многое другое, благодаря чему мне осталось жить по большей мере полгода. Если бы я мог убить его еще раз, то сделал бы это, но жизнь мне это не вернет, как и не излечит изуродованное тело. Коль ты так его любишь, то составь ему компанию на том свете и передавай от меня привет. К нему я присоединюсь еще не скоро. Откинув бесполезное тело в сторону, Адам почувствовал тряску, страшную тряску, прошедшую по всему острову. Это могло значить лишь одно. Гигант либо мертв, либо просто без сознания. В любом случае его падение означало победу Римуса. Одолеть почти разом двух гигантов, этот человек ужасал, и Адам боялся его за это, хоть и одновременно уважал. Но какой выбор у этих двоих был? Только сражаться, только один мог покинуть Литл Гарден живым. И прямо сейчас дозорный, с закинутой за спиной палицей и левой рукой в кармане, стоял в ожидании боя, страшного боя. «Наигрался?» — спросил Римус, глядя на все еще харкающего кровью Слиера Ирона, вбитого в землю. «Что, простите?» — обернулся Вайспер с абсолютно серьезным выражением лица. «Ты отделал их как детей, даже смотреть на это стыдно было. Но твои игры закончились, иди сюда и покажи все, что можешь, я убью тебя в любом случае, но сначала...» Палица указала на стоящего впереди. «Покажи мне пик своих возможностей, я не потерплю, чтобы ты сдох так просто, от пары ударов. Дерись, борись, иначе какая мне будет радость заколачивать крышку твоего гроба. Да, возможно, я умру сегодня». Без лжи и провокаций признал это Адам. Это была правда, данный бой не предвещал ему больших шансов на победу, не говоря уже о том, что несколько мугивар уже пришли в себя. Но по крайней мере я знал, на что шел. В это же время, неподалеку от корабля Гаинкмири, бежать. Виви не могла ни о чем другом думать. Надо было убираться с этого острова, нельзя было вступать в бой с Вайспером, нельзя. Слиер толкал речь о правильности, о грехах этого человека и что отомстит за все им содеянное. А что теперь? Он мертв, как и мистер Девять, как и Каруэ. Это ад, это проклятый остров, и на нем всего один демон. Пират с наградой в 44 000 Белли. Она же просто хотела вернуть свою страну, для того и стала работать на Крокодайла и Барак Воркс, для того и терпела все эти унижения и проходила через все испытания. Да чем она вообще думала, что команда Мугивар придет и одолеет Шичибукая, как в сказке про дракона и принца. Бред собачий. Если ты недостаточно силен, то на что ты можешь рассчитывать? На удачу и Божье благословение? Очередной бред. Мысли путались, переплетались, Виви уже не понимала, что происходит. Корабль был впереди, вот и Гаинкмири, вот и палуба. Нужно раскрывать паруса, сниматься с якоря и уплывать отсюда как можно дальше. Мисс Свинсди. Холодный голос пронесся по судну, а холодное дуло было приставлено к виску. Прощайте. Палец коснулся курка и единственный выстрел отправил пулю в полет. Тело пало незамедлительно, а стоящий мужчина с цифрой 3 в виде прически достал ден муши. Принцесса Виви мертва, мистер Ноль, приступаю к устранению ангела смерти и всех, кто есть на острове. 23-й обман. Выживание на Литл Гарден. Часть 3. Римус впереди, мугивары в тылу. У Адама не было шансов на победу, даже убежать было почти невозможно. Да и куда? Корабля нет, повсюду море и еще Лиза, которой дали слово вывести отсюда. Это были не шутки. Здесь действительно в скором времени могла образоваться могила с невзрачным пиратом в гробу, и Вайспер относился к этому с абсолютной серьезностью в полной мере. Вот как, оглядев всех, сделал несколько заметок беловолосый. «Я был о вас более высокого мнения, капитан Римус. Не думал, что вы опуститесь до того, чтобы объединиться с пиратами. Самому-то не противно, честь и достоинство с правосудием не гложет, не слушайте его, он вас провоцирует». Сразу поняв, что происходит, выкрикнул Санджи, заметив переведенный в их сторону взгляд дозорного. Он, да знаю я, что он делает, ему это не поможет, как и вам. Как только я покончу с ним, то приступлю к захвату вас, или ты забыл, что ваш капитан тоже в розыске. Мне и правда, противно с вами объединяться, но я не настолько туп, чтобы недооценивать Вайспера после увиденного. Вы переоцениваете меня, у меня награда всего-то на 14 миллионов больше, чем у мугивары, я не настолько опасен. Похрустывая костяшками для разминки перед боем, подметил пират. Он знал, чем все обернется, это было очевидно. Ты про свои 44 миллиона, хмыкнул тот, делая замах палицей. Как минимум 80. Дозорный исчез, а землю разнесло на куски от одного лишь попадания здоровым оружием. Адам ушел до этого момента, но он не бежал, используя все подряд в качестве опоры и отскакивая от него. Ему удалось развить бешеную скорость. Беспорядочный и шальной поток ударов обрушились на мужчину, не давая даже отступить по причине быстрой смены направления атак противника. Из-за различного угла и градуса было невозможно сказать, откуда прилетит следующий кулак. Кроме того, Адам бил очень сильно, один его простой удар мог запросто снести дерево, и хоть для дозорного это были обычные синяки без особых последствий, но чем их больше, тем меньше его подвижность. «Неплохо, пацан, решил, значит, скоростью брать», — хмыкнул мужчина, принимая большую часть атак на палицу. Несмотря на свои размеры, дозорный был быстр, а его реакции можно было лишь позавидовать, не говоря уже о крепком теле. «Я его даже не вижу», — ужаснулся Санджи, понимая, что его попытка вмешаться в бой ничего даст. Он был бесполезен, как и Луффи, который пока что следил лишь глазами, но кто знает, что творилось в голове этого парня, а стоило бы глаза протереть. Вмиг приземлившийся перед Коком ангел так вдарил по тому ногой, что едва зуб не сломал, отправляя в полет. Пролетев 10 метров вверх, Санджи застыл на миг, а над ним уже парил Вайспер. Однако его планы были спутаны, так просто черная нога не дал припечатать себя к земле и сместил выпад Беловолосого в сторону, но в ответ получил множество ударов кулаком, принятых на столь же множественные выпады черных ботинок Кока Мугивар. Их борьба в воздухе не продолжилась долго, Римус не дал им и 5 секунд, оказавшись на одном уровне в воздухе и, замахнувшись, вдарил своим оружием по Вайсперу со всей силой, будто бита отправила мяч в полет, а этот самый мяч разворотил собой несколько костей морского короля, пойманного когда-то давно великанами. «Сработало», — в надежде глянул Санджи, замечая, что его ноги подрагивают после принятых ударов. «Если бы он хоть раз по мне попал, то переломал бы кости. Если бы я мог атаковать с дальнего расстояния, то все было бы проще, но в ближнем бою этот парень настоящий зверь». «Нет, он успел заблокировать удар. Ему это максимум пустило пару капель крови». Пускаясь в бег, в сторону, куда был отправлен снаряд, Римус выглядел напряженным и сильно настороженным. Судя по повязкам на руках, у него там что-то вроде ран, но сколько бы я ни ударял, этот пацан либо боли не чувствует, либо там что-то другое. Даже не морщится, и мне это не нравится. Не хотелось бы, окажись у него там какой-то козырь, а зная его, тут и говорить было нечего. От такого, как Вайспер, можно было ожидать чего угодно. Он бы не вступил в бой без плана, несмотря на то, что при текущих обстоятельствах у него просто нет других вариантов. Не сбежать, не скрыться, остается только сражаться, это так же очевидно, как и дышать, но пират провел на этом острове не один день. Другими словами, он был заранее готов к этой битве, и его переговоры с великанами это подтверждают. Кто знает, что там впереди. «Эй, старик, ты знаком с ним?» Луффи заметил это выражение лица Римуса и тут же задался вопросом. «Немного. Несколько дней назад его выбросило на берег, и я посадил его в клетку. Но этот уродец заявил, что у него смертельные раны и что до импилдауна он не доживет, и получил лечение, а потом оказалось, что обычных ржавых цепей маловато, чтобы его удержать. Не недооценивайте его, одна ошибка, и вы трупы. Он не из тех людей, кто угрозами разбрасывается. Мы это уже поняли на примере с этим придурком Зара. Он там хоть жив, это же не смешно». Санджи уже приходилось бороться с сильными врагами, рыболюдями, например, но теперь стало ясно, что они были лишь мелкими сошками в море. Дело не в том, насколько силен Вайспер, пугает понимание того, что на Гранд Лайн еще полно подобных ему типов и куда страшнее и опаснее. Это путешествие по морю никак не сможет стать веселым после такого, таким как его видел Луффи. А в это время Адам медленно приходил в себя от удара, вылезая из-под костей. Это было сильно. Кисть вывихнута и неровно смотрит в сторону, несколько ссадин на груди от шипов и кровотечения от раны Сайрина, которая вновь открылась из-за предыдущего удара. Ох, и далеко меня отбросило. Как и думал, шансов на победу почти никаких. Мугивары, как машкара вечно мешающаяся, а Римус не так глуп, чтобы этим не воспользоваться. Опять проблема на проблеме. Поднявшись на ноги, Вайспер огляделся, кровь уже начинала быстро сворачиваться, так что о ее потере он не беспокоился. Поглядев вперед, Беловолосый заметил целый ров, оставленный собой от удара дозорного. Деревья, кустарники, животные. Все равно, что прямой путь, показывающий, куда он улетел, а значит, враги идут по нему. А значит, хорошенько оттолкнувшись, Адам с бешеной скоростью, которую даже сам не смог контролировать, настиг Римуса за пару секунд, и даже с защитой и крепким телом, дозорного снесло на ближайшие десяток метров. даже не треснула. Невольно дернувшись, он заметил, что палец не повреждена. «И это все, что ты можешь». Скаля зубы, Римус не мог не признать, что это было сильно. Если бы не подставленное колено для удержания палец перед собой, то все закончилось бы намного хуже. В ответ Вайспер резко убрал руку и зарядил голенью по поставленному локтю дозорного, сложил руки в замок и резко опустил их вниз, но кулак достиг его быстрее и отстранил назад, а второй и вовсе откинул в сторону Мугивар. Те также не медлили, предупреждения Римуса дали плоды, и вот Адам отбивает выпад Санджи и резко подпрыгивает вверх из-за базуки Луффи, разворотившей землю. Но оказавшись в воздухе, парню не дали покоя, резиновые руки полетели за ним и, схватившись, швырнули о ближайший дуб, разломав тот пополам. Санджи резко возник из пыли и безостановочно забил находящегося там ногами, не позволяя выкроить момента для контратаки. «Давайте!» — рявкнул Кок, понимая, что долго так не протянет. Луффи и Римус метнулись с двух сторон, и два кулака на полной скорости ударили по цели. Прогремел взрыв от такой силы, земля просела аж на 2 метра, в основном благодаря способностям дозорного. Но как только пыль осела, то оба атакующих впали в ступор. Вайспер перехватил кулак каждого и удержал на расстоянии от себя. Как Римусу казалось, что враг силен из-за физической силы, но теперь начинал понимать, что приемы Вайспера имеют иной характер. Если правильно распределять силу в своем теле, то можно сотворить и не такое. Подтянув к себе Луффи, тот впечатал головешку соломенной шляпы прямо в дозорного, потерявшего бдительность на миг. Но это была не попытка атаковать, а живой заслон для Римуса. Вайспер выставил указательный палец вперед и несколькими атаками пробил резиновое тело похлеще пули. Плечи и грудь с животом были продырявлены почти насквозь. А поскольку тело паренька из резины, то та, конечно же, растянулась при попадании, и удар пришелся также и на Римуса, которого будто маленькими ядрами ударили. Я и не рассматривал Мугивару как врага с самого начала. Причиной моей смерти на этом острове можешь быть только ты. Прекрасно. Отбросив бесполезное тело фруктовика в сторону, капитан только этого и ждал, когда они сразятся один на один. Столкновение этой парочки дало время Санджи уйти. Он был лишний и прекрасно это понимал. Его атаки для Вайспера не сильнее комариных укусов, которые постоянно мешаются, и это страшно. Если бы не Римус, то этот парень давно бы тут всех убил. Нужно было срочно убираться с этого острова. Тут победа никому из пиратов не светит, как ни пытайся. Однако кое-чего Кок не предусмотрел. «Ты один из команды Мугивар?» — пронесся голос от одного из деревьев, а приглядевшись, можно было увидеть мужчину с цифрой 3 на голове. А если и так, Санджи догадывался, кто это. Если не кто-то из команды Вайспера, что маловероятно, то значит Барак Воркс. Очевидно, и также очевидно, что так просто живым им отсюда уйти не дадут. «Ты умрешь сегодня», — переходя на бег, дерзко заявил мужчина. «Прекрасно». Вступая в более равный бой, Санджи с удовольствием был готов выместить всю накопившуюся злость на этом странном типе, пока Луффи был без сознания. А в то время к Литл Гардену незаметно подплывал корабль. До острова еще были десятки километров, но в подзорную трубу он был уже виден. «Стелс, 3 градуса влево и подними все паруса». Нина резко вскочила, как сама не своя. «А ну-ка дай посмотрю». Выхватив подзорную трубу, Кок Ангелов Смерти получил пинок в ногу, поскольку не умел разговаривать с этим ребенком. Они недолюбливали друг друга, и если им было что-то от друг друга нужно, то забирали силой, на примере текущего случая. «Что там, дай и я посмотрю». Ленц был в своем репертуаре, потому запрыгнул на плечи Стелсу и попытался также проявить интерес, но был сброшен ударом за борт. Кока уже раздражали эти игры, а потому тот стремился найти родственную по характеру душу, коим он считал капитана. «Что за?» Наблюдая за тем, как огромный скелет морского короля, сравнимый с горой, разрушается, у того возникли нехорошие предположения, почему это случилось. «Что за чертовщина там происходит?» «Не знаю». Вернув себе обратно подзорную трубу, поделилась мнением девочка на злобное шипение Кока и крик помощи Линца, который почему-то всеми игнорировался. «Но мне кажется, братишка Адам там. Он капитан, а не братишка. Когда до твоей мелкой головы это уже дойдет?» «Ладно, неважно. Если Адам там, то ему, похоже, требуется помощь, а у меня нет никакого желания высаживаться на этот чертов остров». Ты же хотел попробовать на вкус тамошнее зверье. Перехотел. Вытащим капитана оттуда и уплываем. У меня дурное предчувствие насчет творящегося там. В это же время скелет морского короля неспешно осыпался на землю. Из-за старости костей и удара палицей у него было мало шансов устоять, и теперь один из двух примечательных памятников Литл Гарден рассыпался на глазах. Ха-ха-ха. Хохотал Римус, войдя во вкус сражения и наблюдая за осколками, падающими позади стоящего Вайспера, склонившегося из-за прямого попадания. «Сволочь, ты из чего сделан? Уж точно не из мяса и костей с кожей». По палице стекала кровь, но ее было на порядок меньше того количества, на которое рассчитывал дозорный. Противник был будто бронированным. Шипы оставляли царапины и ссадины, вместо того, чтобы обратить в труху пару-тройку костей, и это веселило. Противник, пират, что не ломается с пары ударов, с которым можно драться в полную силу, от такого подарка отказался бы только трус, а Римус был агрессором. Ты молодец, с тобой можно сражаться в полную силу, ха-ха-ах. То есть до этого он просто игрался, мышцы дозорного вздувались, а вены показывались наружу, кубики на животе словно еще больше выросли, а форма разорвалась на лоскуты. Он и правда монстр, от моих атак почти никакого толка в его обычной форме. А теперь он вскрыл карты, и даже представить страшно, на что он способен. Однако, не дожидаясь полной трансформации противника, Вайспер оттолкнулся ногами и воспользовался летящими в воздухе костями, чтобы с легкостью занять более выгодную позицию над головой врага. Так бы и случилось, но прямо в полете он был схвачен за ногу. Как? Я же превосхожу его по скорости, этот факт неопровержим. Как он? Пнув в лицо дозорного, парень вырвался из захвата, но уже чертил ногами ров от удара палицей. По нему так сильно зарядили шипастым оружием, что даже со сжатием кости хрустнули и едва не треснули. Видимо, ему просто повезло меня схватить, а его сила и правда ужасающая. Если бы я не выучился в храме, то сейчас был бы трупом. С этими мыслями паренек сменил свою тактику, перейдя на ближний бой, но используя когти вместо кулаков для режущих атак. Римус хохотал, размахивая оружием на полной скорости, переходя из одной стойки в другую и пропуская когти с различных сторон. Это была битва на точность и скорость реакции, но если просто в скорости у Адама было преимущество, то Римус мог похвастаться звериной реакцией. «Ну, давай, давай!» Едва ли не со звоном отбивая выпады нападающего, глаза капитана все больше краснели. Скорость все росла и росла. Эти слова спровоцировали, точнее мотивировали Вайспера выложиться на полную и, на миг замерев, в следующий момент усилить натиск до своего предела. Это было даже быстрее, чем у Луффи, настоящая пулеметная очередь, от которой невольно поднимается ветер, а удары уже больше похожи на резаки. Ты игрался с моими подчиненными, тебе было весело убивать слабых, тех, кто не мог тебе ничего сделать, а теперь весело мне.